Глава 5. Нравственная характеристика. Педагогика и собственный мир. Имущество и живот. Что значит дружиться и делиться? Форсилы. Забывалы. Отчаянные. Триумвират. Солидные. Силачи. Каждые 3 месяца все воспитатели и учителя гимназии собирались под председательством директора внизу, в общей учительской, на педагогический совет. Там устанавливались воспитательные и учебные приемы, определялось количество уроков по различным предметам, обсуждались важнейшие проступки воспитанников. Ввиду последнего каждый отделенный воспитатель обязан был вести характеристики своих воспитанников. Для этого ему и выдавалось по числу гимназистов его отделения несколько десятков синих с желтыми корешками тетрадок, на обложке которых печатным шрифтом было обозначено «Нравственная характеристика воспитанника Энской военной гимназии», класса, отделение, имя, фамилия. Воспитателю оставалось только заполнить на обложке пустые места и затем излагать общими фразами свои бесхитростные наблюдения. И воспитатель, добросовестно относясь к своему долгу, писал «Золотое сердце, но ленив крайне». «Видно дурное влияние домашней среды». И это чаще всего писалось в характеристиках. С небольшими способностями, но весьма старательный и так далее. Затем успехи в науках и благонравие поощрялись на публичном акте 30 августа похвальными листами и разрозненными томами Брема, а лентяев, шалунов и порочных оставляли без отпуска, лишали обедов и завтраков, ставили под лампу, ставили за обедом к барабанщику, сажали в карцер и даже изредка посекали. И все это, взятое вместе, составляло, по мнению начальства, твердо обдуманную воспитательную систему, принятую педагогическим советом на основании глубокого и всестороннего изучения вверенных его руководству детских натур и прочного доверия, питаемого воспитанниками к их воспитателям. А между тем, внутренняя, своя собственная жизнь детских натур текла особым руслом, без ведома педагогического совета, совершенно для него чуждое и непонятное, вырабатывая свой жаргон, свои нравы и обычаи, свою оригинальную этику. Это своеобразное русло было тесно и точно ограничено 2 недоступными берегами. С одной стороны, всеобщим безусловным признанием прав физической силы, а с другой – также всеобщим убеждением, что начальство есть исконный враг, что все его действия предпринимаются исключительно с ехидным намерением учинить пакость, стеснить, урезать, причинить боль, голод, холод, что воспитатель с большим аппетитом ест обед, когда рядом с ним сидит воспитанник, оставленный без обеда. И как это не покажется странным, но свой собственный мальчишеский мирок был настолько прочнее и устойчивее педагогических ухищрений, что всегда брал над ними перевес. Это уже из одного того было видно, что если и поступал в число воспитателей свежий, сильный человек с самыми искренними и гуманными намерениями, то спустя 2 года, если только он сам не уходил раньше, он опускался и махал рукой на прежние бредни. Капля за каплей в него внедрялось убеждение, что эти проклятые сорванцы действительно его вечные, беспощадные враги, что их необходимо выслеживать, ловить, обыскивать, стращать, наказывать как можно чаще и кормить как можно реже. Таким образом, собственный мир торжествовал над формалистикой педагогического совета, и какой-нибудь Грузов, с его устрашающим давлением на малышей, сам того не зная, становился поперек всей стройной воспитательной системы. Каждый второклассник имел над собственностью каждого малыша огромные права. Если новичок не хотел добровольно отдавать гостинцы, старичок безнаказанно вырывал их у него из рук или выворачивал наизнанку карманы его панталон. Большинство вещей новичка по своеобразному нравственному кодексу гимназии старичок не смел касаться, но коллекционные марки, перышки и пуговицы, как предметы отчасти спортивного характера, могли быть отбираемы наравне с гостинцами. На казенную пищу также нельзя было насильственно покушаться, она служила только предметом мены или уплаты долга. Вообще, сильному у слабого отнять можно было очень многое, почти все, но зато весь возраст зорко и ревниво следил за каждой пропажей. Воровство было единственным преступлением, которое доводилось до сведения начальства, не говоря уже о самосуде, производимом над виновными. И к чести гимназии надо сказать, что воров в ней совершенно не было. Если же кто и грешил нечаянно, то потом уже закаивался на всю жизнь. Но и здесь, наряду с суровой честностью по отношению к товарищам, своя собственная нравственность давала вдруг неожиданный скачок, разрешая и даже, пожалуй, поощряя всякого рода кражу у воспитателей. Конечно, крали чаще всего съестное из шкафчиков в офицерских коридорах, крали вина и наливки, и крали обыкновенно со взломом висячих замков. Кроме прав имущественных, второклассник пользовался также правами и над животом малыша, то есть во всякое время дня и ночи мог сделать ему из лица лимон или мопса, покормить маслянками и орехами, показать Москву или квартиры докторов «Ай» и «Ой», загнуть салазки, пустить дым из глаз и так далее. Новичок с своей стороны обязывался переносить все это терпеливо, по возможности вежливо и отнюдь не привлекать громким криком внимания воспитателя. Выполнив перечисленную выше программу увеселений, старичок обыкновенно спрашивал: «Ну, малыш, чего хочешь, смерти или живота?» И, услышав, что малыш более хочет живота, старичок милостиво разрешал ему удалиться. Всякий новичок считался общим достоянием второго класса, но бывали случаи, что один из отчаянных всецело завладевал каким-нибудь особенно питательным малышом, брал его, так сказать, на оброк. Для этого отчаянный оказывал сначала новичку лестное внимание, ходил с ним по зале, обнявшись, и в конце концов обещал ему свое великодушное покровительство. «Обижает тебя кто-нибудь, малыш?» — спрашивал заботливо отчаянный. «Ты мне скажи правду, не бойся». «Нет, то есть, конечно, обижают. Вот в воскресенье пирожные отняли». «Кто же отнял-то?» «Я и сам не знаю. Человек 5. Открыли парту и насильно отняли». «Ну уж это подлость!» — возмущался отчаянный. «Разве же можно так поступать, а?» «Конечно, нельзя». «Прямо свинство! Раз пирожные твои, никто не смеет их брать! Правда ведь?» «Конечно, правда! А то вот еще!» — вспоминал новичок, делаясь смелее. «Занковский вчера мне руку вывернул и очень больно по спине ударил!» «Вот скотина-то!» — негодовал отчаянный. «А ты знаешь что? Если тебя кто-нибудь тронет, ты мне скажи. Я уж за тебя заступлюсь, слышишь? Я скажу! Спасибо тебе. И знаешь, что еще? Давай с тобой будем дружиться. Ты мне очень понравился с первого раза». «Давай, конечно, давай!» — радостно соглашался новичок. «Дружиться и делиться. Ладно?» «Да-да», — ликовал новичок. «Вот то-то будет хорошо!» Новые друзья протягивали друг другу руки и ближайший свидетель, которому вкратце объясняли дело, разнимал их, освещая этой формальностью обоюдный договор. Но заключенная дружба вовсе не требовала, чтобы старичок, получив где-нибудь кусок пирога или десяток слив, тотчас же принес молодому другу половину. Молодой друг из этой добычи не получал ни крошечки. Зато если младший дольщик приносил из дому кулечек с провизией, то, по крайней мере, 7/8 его содержимого отбиралось старшим дольщиком, глядевшим на них как на своего рода постоянный доход. Конечно, эти самые гостинцы мог вытрясти из новичка и первый встречный второклассник. Но, как уже сказано было выше, авторитет физической силы стоял в гимназии настолько высоко, что ему подчинялись не только за страх, но и за совесть. Этот всеобщий культ кулака очень ярко разделил всю гимназическую среду на угнетателей и угнетаемых, что особенно было заметно в младшем возрасте, где традиции нерушимо передавались из поколения в поколение. Но как между угнетателями, так и между угнетаемыми замечались более тонкие и сложные категории. Над слабейшим можно было не только форсить, но можно было и забываться. И Буланин весьма скоро уразумел разницу между этими двумя действиями. Форсила редко бил новичка по злобе или ради вымогательства. И еще реже отнимал у него что-нибудь, но трепет и замешательство малыша доставляли ему лишний раз сладкое сознание своего могущества. «Эй, молодой человек, пст! Молодой человек, пожалуйте сюда!» — окликает форсила новичка, который в длинный осенний вечер бесцельно бродит по зале и с тоской заглядывает через запотевшие окна в холодную непроницаемую тьму. Новичок вздрагивает, оборачивается, неуверенно подходит к рослому второкласснику и останавливается молча в двух шагах от него. «Хочешь орешков, малыш?» — спрашивает форсила. Новичок молчит. Он предчувствует, что орехи, предложенные ему так внезапно, неудобоваримы. «Но чего рот разинул? Корова влетит! Хочешь орехов, я тебя спрашиваю?» «Я не знаю», — бормочет, заикаясь новичок. «Не знаешь, так надо попробовать. Держи пошире карман. Раз орех, два орех, три, четыре!» Форсила методически щелкает малыша в лоб, пока у того на глазах не выступят слезы. «Довольно? Накушался? Ну а теперь для пищеварения не хочешь ли на скрипке поиграть?» И на этот раз, не дожидаясь согласия малыша, он берет в руку последние суставы его пальцев и, поочередно нажимая на них, заставляет импровизированную скрипку гримасничать и взвизгивать от боли. «Хорошая скрипка», — говорит он, оставив, наконец, в покое руку новичка. «Ты ее береги, братец, эта скрипка дорогая». Но форсила все это проделывает не изо всех сил. И не со зла, потому что сейчас же он совсем добродушным тоном спрашивает. «Послушай-ка, малыш, а ты знаешь какие-нибудь истории?» «Что?» — удивляется и не понимает новичок. «Умеешь ты рассказывать какие-нибудь истории? Ну, там, про разбойников или про войну, про дикарей тоже есть хорошие повести». И вот форсила ложится на подоконник и закрывает глаза. А новичок стоит в это время около своего случайного повелителя и рассказывает, вспоминая читанное или изобретая из своей головы занимательные эпизоды. Едва он замолчит, как повелитель спрашивает полусонным голосом: «А дальше?» Гораздо страшнее для первоклассников, кроме второгодних, этих не только не трогали, но в память прошлого года позволяли им даже заходить во второй класс, были забывалы. Их насчитывалось меньше, чем первых, но вреда они причиняли несравненно больше. Забывалы, изводя новичка или слабенького одноклассника, занимался этим не от скуки, как форсила, а сознательно, из мести или корыстолюбия, или другого личного мотива с искаженной от злости физиономией, со всей беспощадностью мелкого тирана. Иногда он по целым часам мучил новичка, чтобы выжать из него последние, уцелевшие от расхвата жалкие остатки гостинцев, запрятанные где-нибудь в укромном уголке. Шутки забывалые носили жестокий характер и всегда оканчивались синяком на лбу жертвы или кровотечением из носу. Особенно и прямо-таки возмутительно злы были забывалы по отношению к мальчикам, страдающим каким-нибудь физическим пороком – заиком, косоглазым, кривоногим и тому подобное. Дразня их, забывалы проявляли самую неистощимую изобретательность. Но и забывалы были ангелами в сравнении с отчаянными. Этим бичом Божиим для всей гимназии, начиная с директора и кончая самыми последним малышом. Удивительно, какими только путями, вследствие каких причин и уродливых нравственных воздействий мог сложиться этот безобразный тип. Вероятнее всего, он остался как печальное и извращенное наследие прежних кадетских корпусов, когда дикие люди, выросшие под розгой, в свою очередь розгой же, употреблявшейся в ужасающем количестве, подготовляли других диких людей к наилучшему служению Отечеству. А это служение опять-таки выражалось в неистовой порке подчиненных. И такое предположение о происхождении отчаянных тем более справедливо, что сами отчаянные изредка называли себя закалами или закаленными. Термин, как свидетельствуют мемуары николаевских майоров, возникший в корпусах именно в первой половине прошлого столетия. В эпоху знаменитых суббот, когда героем считался тот, кто на зло начальству без малейшего стона выдерживал сотни ударов. Прежде всего, отчаянные выделялись от товарищей наружностью и костюмом. Панталоны и пиджак у них всегда бывали разорваны в лохмотья. Сапоги с рыжими задниками, нечищенные пуговицы позеленели от грязи. Чесать волосы и мыть руки считалось между отчаянными лишней, пожалуй, даже вредной роскошью, бабством, как они говорили. Кроме того, так как отчаянный принадлежал в то же время к страстным игрокам, то правый рукав пиджака у него был постоянно заворочен, а в карманах всегда бренчали десятки пуговиц и перьев. Воспитатели побаивались отчаянных, потому что отчаянный никому не спускал. Если к нему кто-нибудь из воспитателей и учителей обращался на «ты», это иногда случалось, то отчаянный обрывал хриплым басом: «Ты мне не тыч, я тебе не Иван Кузьмич». В конце концов, начальство махало на них рукой и дожидалось только, когда отчаянный, не выдержав вторичного экзамена в одном и том же классе, оставался на третий год. Тогда его отправляли в Ярославскую прогимназию, куда ссылали из всех гимназий России все, что было в них неспособного и порочного. Но Ярославская прогимназия и та сортировала отчаянных и спроваживала их, в свою очередь, в Вольскую прогимназию. Об этой Вольской прогимназии между воспитанниками ходили самые недостоверные, но ужасные слухи. Говорили, что там прогимназистов обучают различным ремеслам простые кузнецы, слесаря и плотники, которым предоставлено право бить своих учеников. Говорили также, что там по субботам обязательно дерут всех учеников, виноватых в наказание, а правых в поощрение, на что будто бы каждую субботу истребляются целые ваза ивовых прутьев. Каждый отчаянный знал, что рано или поздно ему не миновать Вольской, и постоянно бравировал этим, бравировал, если только можно привести такое сравнение, с тем же напускным самохвальством, с каким арестант, осужденный на каторгу за крупное убийство, хвастается и куражится перед мелкими воришками. «Ну что ж, в вольскую так в вольскую», — говорил отчаянный, сплевывая сквозь зубы. «Не боюсь я никого, кроме Бога одного». Трое отчаянных особенно резко запечатлелись в памяти Буланина. И впоследствии, уже окончив гимназию, он нередко видел во сне, как ужасный кошмар, их физиономии. Эти трое были Грузов, Балкашин и Мячков. Все трое без роду, без племени, никогда не ходившие в отпуск и взятые в гимназию из какого-то благотворительного пансиона. Вместе они составляли то, что в гимназии называлось партией. Грузова товарищи прозвали «Волком». Конечно, никому из слабеньких не приходило в голову назвать его так. И действительно, в нем было много общего с этим ночным грабителем. И развалистая походка, и взгляд из-под лобья, и хищные инстинкты, и подлая смесь наглости с трусостью. Перед силачами, перед богатыми товарищами он униженно заискивал. Некоторые не без основания подозревали его в двух-трех кражах, но оставляли его в покое частью по неимению улик, частью из боязни его злопамятства. Из всей партии он был, бесспорно, самый глупый, самый сильный и самый трусливый. Весь возраст отлично помнил, что однажды, когда Грузова вели сечь, он ползал у директора в ногах и целовал его сапоги. При каждом слове, на каждом шагу он ругался, как пьяный солдат, самой площадной бранью, и это служило ему оружием, при помощи которого он держал в руках даже силачей. Всякий намек на сентиментальность, всякое проявление порядочности, жалость к обижаемому мальчику, сострадание к истязуемому животному, участие к больному преподавателю, в какой бы форме эти чувства ни выразились, он встречал их таким градом сквернословия, что виновный невольно начинал стыдиться своего хорошего движения. И его глумление действовало тем неотразимее, что Грузов все-таки обладал, хотя и грязным, и циническим, но несомненным юмором. Второй из партии, Балкашин, был прямо-таки чудовищем. Все животные инстинкты, какие себе только можно представить, развелись у этого 12-13-летнего мальчика до невероятной степени. Награбив целую гору сластей и домашней провизии, он прятал всю добычу в постель и потом, покрывшись с головой одеялом, поедал ее потихоньку, как настоящий зверь. После рождественских праздников он выкидывал из своего стола все учебные пособия, так как туда иначе не могли бы вместиться нахватанные им гостинцы. И он ел их с утра до вечера, во время уроков и в переменке, до обеда и после него. Едва успев обглодать курицу, он брался за смоквы, потом без малейшей передышки переходил к свиному салу, которое тотчас же закусывал тянучками и калужским тестом. Случалось, что среди этой оргии лицо Балкашина вдруг принимало бледно-зеленый оттенок, а глаза становились мутными и страдальческими. Но и тогда, прежде чем стрелой выскочить из класса, он находил в себе настолько самообладание, чтобы запереть свой столик на огромный висячий замок. При добывании гостинцев Балкашин не брезговал никакими средствами, а за обедом и завтраком подбирал и выпрашивал всякие огрызки. Если он не ел, то непременно спал где-нибудь, или под лавкой в Камчатке, или в нише коридора под ворохом шинелей. Он был развращен действительно уж до мозга костей. Невозможно описать всех тех гадостей, какие он проделывал с с некоторыми из первоклассников. Проделывал открыто, так сказать, всенародно, немало не смущаясь вниманием собравшейся публики. Точно насмех судьба подарила этому негодяю физиономию настоящего херувима. Нежные шелковистые волосы льняного оттенка, большие голубые глаза с длинными, загнутыми вверх ресницами, очаровательного рисунка рот. К тому же он обладал прекрасным голосом и считался в гимназическом церковном хоре постоянным солистом. Душою партии, инициатором всех совершаемых ею пакостей, был бесспорно Мечков, самый изобретательный и самый зловредный член триумвирата. Мечков, несомненно, носил в себе зачатки лютой наследственной чахотки. Об этом говорила его узкая впалая грудь, землисто-желтый цвет лица, сухие губы, облипшие вокруг резко очерченных челюстей, и большие черные глаза с желтыми белками и нехорошим блеском. Очень может быть, что сознание болезни и смутные предчувствия близкой смерти, он тогда уже покашливал, а умер 16 лет, поддерживали в нем эту нечеловеческую, беспощадную, вечную озлобленность. Своей утонченной жестокостью он возбуждал отвращение даже в тех из старичков, нервы которых, казалось, претерпелись ко всему на свете. Своих жертв он даже не мучил, а прямо пытал. Обдуманно, постепенно, с очевидным наслаждением, стараясь как можно более продлить этот приятный акт. В нем было что-то ненормальное, болезненное и страшное. Это все чувствовали, но никто не умел свести свои наблюдения даже в метком прозвище. Одна из любимых штук Мечкова заключалась в том, что он подходил к новичку и заводил с ним длинный дружелюбный разговор. Новичок таял. Между прочим, и как будто бы вскользь Мечков хвалил сложение своего собеседника. «А ты, должно быть, очень сильный братец. Гляди, и в будущем году из первых силачей станешь. Только ты, наверное, силу скрываешь. Грудь-то у тебя какая молодецкая!» Новичок, польщенный комплиментом, краснел от удовольствия и еще больше выпячивал грудь. «Ишь ты, просто как печка!» — продолжал расхваливать Мечков. «Я думаю, если тебя по груди кто ударит, тебе это пустяки, а? Наверное, не почувствуешь, правда?» «Разумеется, правда!» — хорохорился новичок. «Я все могу!» «Можешь?» «Могу!» «Вытерпишь, значит?» «О, я все вытерплю!» Зловещие огоньки в зрачках Мечкова разгорались сильнее, и он спрашивал нежным голосом. «А можно попробовать?» «Пожалуйста, сколько угодно!» — продолжал храбриться новичок. «Валяй, сделай одолжение! Мне это все равно, что ничего!» И он выгибал грудь колесом. Тогда Мечков размахивался и изо всех сил ударял наивного хвостуна, но не в грудь, а под ложечку, как раз туда, где кончается грудная клетка и где у детей такое чувствительное место. Несколько минут новичок не мог передохнуть, и с вытаращенными глазами, перегнувшись пополам, весь посиневший от страшной боли, только раскрывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды. А Мечков около него радостно потирал руки, кашлял и сгибался в три погибели, заливаясь тоненьким, ликующим смехом. Мечков ел очень мало, а сладкого и совсем не мог есть по причине дурных зубов. Однако для того, чтобы лишний раз насладиться чьим-нибудь горем, он грабил новичков наравне с двумя прочими членами партии, уступая им свою порцию. Пожалуй, к категории угнетателей можно было отнести и немногочисленную группу солидных. Под солидностью в гимназии подразумевалась несколько напыщенная важность, происходящая от глубокого сознания собственного достоинства. Впрочем, тот смысл, который придавали этому слову воспитанники, почти не переводим на обычный язык. Принадлежа большей частью к порядочным и зажиточным семействам, солидные были настолько сильны и настолько самоуверены, что умели ограждать себя от насильственных действий отчаянных, форсил и забывал. Солидные очень заботились о своей наружности, танцевали на гимназических балах и создавали господствующую в возрасте моду. Так, например, один год самой модной считалась прическа с пробором на левой стороне и с большим коком, взбитым на правой. На следующий год эту прическу сменила другая – ежиком, и весь возраст принялся усердно взъерошивать волосы кверху щетками. Самыми шикарными панталонами считались штаны с колоколами, то есть узкие, в обтяжку до колен, а от колен расходящиеся вниз трубой. Переделкой казенных панталон в модные штаны с колоколами занимались за умеренное вознаграждение гимназические портные, приходившие каждую ночь чинить разорванные за день платья. Даже язык и походку солидные выдумали для себя совсем нечеловеческие. Ходили они на прямых ногах, подрагивая всем телом при каждом шаге, а говорили картавя и ломаясь, и заменяя «а» и «о» оборотным «э», что придавало их разговору оттенок какой-то карикатурной гвардейской расслабленности. Собственно, солидных нельзя было назвать угнетателями в тесном смысле этого слова. Но все же в их обращении с новичками всегда слышалось наигранное, оскорбительное пренебрежение. Столкнувшись где-нибудь в коридоре или на лестнице с разбежавшимся новичком, солидный брал его осторожно двумя пальцами за рукав и говорил с брезгливой гримасой на лице: «Что ж ты стал, мальчишка? Проходи, пожалуйста!» И затем пускал ему вдогонку одну из любимых фраз солидных: «Глюп, туп, неразвит, это гэ, что мэлэ бит». И только в самом крайнем случае, действительно рассердившись, солидный замечал сердито: «Это мальчишество! Я вам, молодой человек, все шонки оборву!» Еще снисходительнее к малышам были силачи. Настоящие, признанные всем возрастом, так сказать, патентованные силачи. Эти считали ниже своего достоинства форсить или забываться. И гостинцев у малышей они не отнимали, а довольствовались добровольными приношениями, данью восхищения и обожания. В каждом отделении был свой первый силач, второй, третий и так далее. Но, собственно, силачами считался только первый десяток. Затем были главные силачи в каждом возрасте. И, наконец, существовал великий, богоподобный, несравненный, поклоняемый первый силач во всей гимназии. Вокруг его личности реяла легенда. Он подымал страшные тяжести, одолевал трех дядек разом, ломал подковы. Малыши из младшего возраста глядели на него издали во время прогулок, разинув рты, как на идола. Чтобы повыситься в лестнице силачей, было одно верное испытанное средство – драка. И часто впоследствии во время урока приходилось Буланину писать такие, например, летучие записочки, передаваемые из рук в руки по адресу: «Козлов, ты свинья! После Буркина выходи драться!» Дрались обыкновенно в ватер-клозете. Все отделение присутствовало при этом. Иногда дерущимся туго перевязывали веревкой основание кисти для того, чтобы кулак налился кровью и стал тяжелее. Строго соблюдались правила. Подножку не давать, лежачего не бить, не переходить в обхватку, за волосы не хватать, голову под мышку не зажимать, лицо руками не закрывать. Свидетели следили за правильностью драки. Они же решали, на чьей стороне победа. Надо сказать, что злобы в этих драках вовсе не было. И часто Буланин и Козлов, омыв разбитые носы у общего умывальника, спокойно и дружелюбно играли через 5 минут в пуговки или ездили верхом друг на друге. Но существовало и еще одно строгое правило для такого рода драк. Если, например, 15-й силач победил 10-го, то он должен был потом драться последовательно с 14-м, 13-м, 12-м и 11-м. И бывший 10-й проделывал то же самое, но в обратном порядке. Угнетаемые также разделялись на несколько классов. Между ними были фискалы или суки, были слабенькие. У этих существовало и другое, совсем неприличное название. Тихони, зубрилы, подлизы и, наконец, рыбаки или мореплаватели.